Интермедия номер 2. 3 августа 1918 года. Это был последний двор на сегодня. На самом краю села, немного опричь от остальных. Тихий и подобравшийся, оскаливший на Юдина свои темные окна. Семен покрутил уставшей шеей и вытер лицо от пыли и пота. Еще один страшный день, еще одно село с неизъятым хлебом. Как же ему это все надоело. До горячности, до исступления надоело это бесконечное столкновение с русской провинцией. Юдин ощупал взглядом закрытые окна. Казалось, в избе никого не было, но это ощущение было обманом. Семен сам видел, как в избу кто-то юркнул, когда к ней стали приближаться продотрядовцы. Юдин обернулся к своим спутникам. «Овчинников, Заринч, со мной, Баранов, останешься у двери. И смотреть в оба». Заринч криво ухмыльнулся и медленно вытащил револьвер. Юдин одернул его. «Смотреть в оба, а не нарываться на неприятности. Сделаем все чисто и спокойно, товарищи». Несмотря на отповедь ретивому латышу, сам Семен кобуру с маузером расстегнул. После этого он глубоко вздохнул и дернул ворота. Сейчас нужно было продемонстрировать решимость и непреклонность тому, кто наверняка наблюдает из окон. Юдин широкими шагами прошел к двери и громко постучал в избу. Ничего не произошло. Семен постучал снова, добавив по двери ногой. «Открывайте, не то мы вынесем дверь!» Из избы донесся какой-то шум, будто забегал кто-то. Неожиданно прозвучал хриплый голос. «А вы кто такие есть, чтобы дверь мне выносить?» 6-й продотряд Пензенского губкома, комиссар продотряда Юдин. Ответом Семену стала тишина. Спустя минуту, когда он уже собирался вновь постучать, дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял невысокий мужик, лет 40, одетый почему-то в солдатскую рубаху. Причем не просто одетый, а будто бы готовый к построению, перетянутый ремнем и с двумя крестами на груди. «Покажи-ка документы, комиссар продотряда Юдин». Мужик смотрел на Семена с ухмылкой, от которой так и веяло угрозой, но ничего угрожающего пока что не делал. «Слышь, быдло, ты не городовой, чтобы мы тебе ксиву показывали!» Юдин не обратил на грубый выкрик Заринча никакого внимания. Мужик тоже. Семен достал удостоверение и передал потрепанный листок хозяину дома. Тот прищурил один глаз и начал читать, медленно водя пальцем по строчкам и шепча себе под нос. Через пару минут он закончил, свернул листок и вернул его Юдину. «Ну что, за хлебом пришли, братцы?» «Гражданин, это вызвано необходимостью». Мужик странно кхекнул, что, видимо, было у него вместо усмешки. «Ну да, необходимость. Ладно, заходи, комиссар». Мужик развернулся и направился прочь от двери. Семен прошел следом. В избе было прохладно, и Юдин искренне наслаждался этой свежестью после целого дня под палящим солнцем. Кроме самого хозяина, Семен заметил в избе еще одного человека. Это был молодой парень, почти мальчишка, который недобро поглядывал на Юдина и его спутников из-под лобья. Он был сильно похож на хозяина, поэтому Семен решил, что это его сын. Если парень смотрел недобро, то мужик вовсе не смотрел. Он прошел сразу в красный угол и провел по одной из стареньких икон рукой, будто смахнул пыль. Семен пригляделся к потемневшей иконе. Как он и ожидал, это была Богородица со своим ребенком. А вот чуть ниже нашлось изображение, которого Юдин не ожидал увидеть. Под божницей к стене была прибита гвоздиком истрепанная открытка с портретом бывшего царя. Мужик резко развернулся и прошел к столу. Только теперь он увидел, что в избу прошел не только комиссар, но и двое из его спутников. Впрочем, никакой реакции, кроме еще одного кхеканья, это у него не вызвало. Мужик взял со стола большой кувшин и крепко приложился к нему, после чего протянул кувшин Семену. «Классу будешь, комиссар?» «Холодный. Вы, видать, притомились за сегодня? Холодное-то оно лучше всего после работы». Семен помотал головой, Заринч тоже отказался, а вот Андрей Овчинников приложился не менее знатно, чем хозяин дома. Тот уже устроился за столом на лавке, привалившись спиной к стене. Парень, теперь оказавшийся с ним рядом, продолжал молча буравить гостей взглядом. Да ты садись, комиссар. В ногах правды нет. Может, отобедать хотите? Есть картошка вареная, грибы, яблоки. Спасибо, но мы по делу. Мужик, казалось, не обратил внимания, что Семен его перебил. Его больше беспокоило то, что Овчинников и Заринч остались стоять. «Братцы, и вы садитесь, места-то хватает, слава богу». Оба остались стоять, так проще выхватывать оружие. Мужик усмехнулся, «Ну, не хотите, как хотите. Так зачем пришел, комиссар?» Семен собрался с мыслями и начал. «Согласно декрету в ЦИК от 13 мая сего года, мы проводим изъятие излишков хлеба и прочего продовольствия для нужд государства». «Это какого государства?» «Советской Республики». «А где это?» «Слышь, не юродствуй тот!» Юдин пожалел, что взял с собой Заринча, а Баранова оставил у двери. Заринч никак не мог удержать язык за зубами, а вот из Баранова слова было не вытянуть. Мужик даже не глянул на крикливого продотрядовца, обратился к Юдину. «Посади свою шавку на цепь, комиссар, или я вышвырну ее из моего дома». «Да ты вообще понимаешь, Андрес, заткнись! Еще хоть одно слово, и мы с тобой так побеседуем, что небо совчинку покажется!» Заринч шумно задышал, но рот закрыл. Семен вновь обратился к мужику. Пока что все шло не лучшим образом, но мужик хотя бы был разговороспособен. Юдин решил немного охладить обстановку. «Вас как зовут?» Мужик глянул на него с удивлением, как будто Семен только что возник перед ним из воздуха. «Платон Карпович Петров, фельдфебель 121-го пехотного пензенского полка. Сын мой Василий», — мужик показал рукой на парня. «А он что, не мой у тебя, что ли?» Этот вопрос прозвучал от Овчинникова. «Да нет, почему не мой? Стесняется просто. А тебя как величать, комиссар?» «Юдин. А еще в избе есть кто?» «Нет, только мы и вы». «Хорошо. Итак, мы здесь, чтобы изъять излишки продовольствия». «Это я понял. Я только не понял, для чего. И в обмен на что?» «В обмен на рубли и товары первой необходимости». Петров даже не усмехнулся, он рассмеялся. «Рубли сейчас не стоят ничего, и ты это знаешь, комиссар. Что до товаров первой необходимости, мне нужно керосину для ламп и хорошего льна. Есть у вас?» У Семена не было керосина и льна, он не нашелся, что ответить, поэтому через паузу Петров продолжил. «Так я и думал. Получается, что я должен отдать вам свой хлеб в обмен на ничто. Что же, я согласен. Но только если вы объясните мне, зачем?» «Города голодают. Дети в нехлебных губерниях пухнут с голода. Ваш хлеб для них». «Виноват. Но как же так вышло, комиссар?» «Война, разруха, интервенция, в конце концов. Немцы занимают большую часть Украины». «А в феврале 17-го едва цеплялись за ее запад». Заринч не выдержал и выкрикнул, готовый выхватить оружие в любой момент. «Ты что хочешь сказать, контра?» Петров посмотрел на Юдина, и Семену почудилось в этом взгляде извинение. После этого хозяин дома впервые за все время разговора обратился напрямую к Зариньшу. «Я не хочу сказать, я говорю. Я говорю, что вы и ваш бардак довели нас до такого состояния. Я говорю, что мы оказались там, где оказались, из-за тебя. И таких, как ты, морда невоспитанная. Если ты еще раз вмешаешься в наш с комиссаром разговор, то живым из моего дома не выйдешь». «Это мы еще посмотрим, кого отсюда вынесут!» «Закончил?» Юдин обратился к Зариншу спокойно и коротко. Каждая собака в продотряде знала, что такой тон комиссара не сулил ничего хорошего. Андрес не стал отвечать и вновь шумно задышал. Петров кивнул и продолжил. «Я, разумеется, готов пожертвовать частью своего хозяйства на благое дело. Но встань на мое место, комиссар. Вы разгромили державу, ударили армию в спину, заключили предательский мир, убили моего государя, а теперь вы говорите, что я должен отдать вам то, что заработал своим трудом, и надеяться, что вы пустите мой хлеб на благое дело, на спасение страны от голода. Прости, но я тебе не верю». Семен буквально чувствовал, как напряглись Заринч с Овчинниковым, но он все еще надеялся, что все получится без кровопролития. «Что я могу сделать, чтобы убедить тебя? Показать подводы с хлебом, идущие в города?» «Поклянись». «Что?» «Поклянись, что все, что вы отнимете у меня, достанется тем, кто в этом нуждается, а не будет разменено сегодня же вечером тобой и твоими бандитами на водку». Семен почувствовал, что заливается краской. Он не мог до конца понять себя, но под взглядом этого человека ему стало вдруг очень неуютно. И все же ему захотелось поклясться, захотелось не обмануть этот ненужный осколок старого мира. Тогда и только тогда все будет не зря. Тогда и только тогда то, что Семен здесь делает, будет не злодейством, не ограблением, а действительным благом. Юдин с трудом заставил себя посмотреть в глаза Петрову и произнес: «Чем мне поклясться?» «У тебя есть совесть?» «Не уверен». «Тогда клянись тем, во что веришь». Семен обратился к себе, но в итоге не нашел в душе ничего нового. «Счастье трудового народа подойдет?» Петров снова рассмеялся, а отсмеявшись бросил: «Жаль, что меня не будет рядом, когда ты повзрослеешь, комиссар». «Ладно, братцы, берите столько, сколько сможете унести». Семен посмотрел на загруженные на подводу мешки с зерном. Они взяли у Петрова один мешок. Не один мешок излишек, а просто один неполный мешок. Больше у него ничего не нашлось. Лишь один приметный мешок с черным пятном. Юдин нервно хихикнул и обернулся на избу Петрова. Фельдфебель так бился за свой хлеб, как будто был первым кулаком губернии. Вдруг над домом Петрова стал подниматься дым. Это не был печной дым, изба занималась пламенем пожара. Только теперь до Юдина донесся запах гари. Он отошел от подвода и направился к горящему дому. Никто не бегал и не суетился, как это обычно бывает при пожаре. Всем было плевать. Петрова и его сына нигде не было видно. Огонь жадно вгрызался в деревянные стены. Семен смотрел на его пиршество и не мог оторвать взгляд. Какое-то давно позабытое чувство нашлось у него в душе. Но за последними годами он не помнил не только это чувство, но даже слово, которым его называли. Юдина терзала мысль, что это он виноват в пожаре, и он никак не мог отбросить эту мысль, несмотря на ее нелепость. Неожиданно сквозь раздумья Юдина прорвалось лошадиное ржание, негромкое, но достаточное для того, чтобы заставить Семена оторваться от огненного безумия. Он повернул голову и увидел двух всадников, уезжавших прочь из деревни. Они были спиной к Юдину, но он все равно без труда их узнал. Семен проснулся от шума. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что шум происходит от громких разговоров и смеха. Юдин сел на койке, издав тихий стон. Прошедший день чертовски его утомил, как и все предыдущие, впрочем. Юдину снилась родная Москва, и от того пробуждение вышло еще болезненнее. Он поднялся на все еще больные после дневной беготни ноги, кое-как натянул сапоги и вышел на воздух. Смеялись и шумели рядом с одной из подвод. Семен смог рассмотреть троих столпившихся вокруг старой лампы. Он зашел за подводу, оставаясь незамеченным, а потом возник в переменчивом круге света, будто из ниоткуда. Разговоры заглохли на полуслове, установилась полная тишина. Семен понимал, что за такие фокусы его могут просто-напросто пристрелить в темноте, но не смог удержаться. «Что, Пономарь, скучно одному в сторожах стоять?» «Так оно, ясное дело, комиссар, скучно». «А вам, значит, не спится после сегодняшнего?» Овчинников и Баранов смотрели на него, не зная, чего ожидать. Наконец Овчинников нашелся. «Так душно очень, комиссар. Да еще Заринч храпит за весь отряд». Юдин, понимающе усмехнулся, затем без перехода спросил: «А где самогонку добыли?» Характерный запах чувствовался вокруг подводы совершенно отчетливо. Да и стеклянные глаза, ловящие на себе блики от лампы, говорили сами за себя. Вот теперь тишина была настолько абсолютной, что слышно было комаров, звенящих в воздухе. Конечно, никакой сухой закон в продотряде не действовал. Только вот добыть самогонку можно было лишь известными способами. И все эти способы комиссарам не приветствовались. «Ну чего замолчали-то? Где взяли?» — спрашиваю. Ответа вновь не последовало. Семен резко ударил ближнего к себе кулаком в живот. Им оказался Овчинников. Он упал к ногам комиссара, но долго не пролежал. Юдин поднял его за грудки и прижал к подводе. «Ты у нас мастер по таким делам, Андрюха. Так что спрашиваю с тебя, откуда взяли?» «Да выменял я. Один мешок отдал. И что? Вон его сколько. Не обеднеем!» Семен увидел перед собой лицо фельдфебеля Петрова. Увидел зарево над его домом и услышал его злые слова: «Жаль, что меня не будет рядом, когда ты повзрослеешь». «Какой мешок? Какой мешок, скотина?» «С зерном». «Ясно, что не с дерьмом. Как выглядел?» «Это мешок, комиссар. Как он мог выглядеть? Ну, с пятном, кажется». Юдин разжал захват, и Овчинников сполз на землю. Семен обернулся. На лице Пономаря был написан страх, а вот Баранов был спокоен. Юдин встретился с ним взглядом и увидел в этом взгляде вопрос: «А как ты хотел?» Семен усмехнулся этому вопросу и пошел прочь. Он шел и шел. Кажется, его окрикнули, но он не собирался оборачиваться. Село осталось позади. Мимо медленно проплыли сады, начались поля, широкие и темные. Юдин сошел с дороги и пошел прямо через поле. Ему так хотелось полностью потеряться в этом поле, хотелось стать им. Семен ушел настолько далеко, что даже звезды перестали светить ему. Лишь в этот момент он поддался безотчетному порыву и обернулся. Позади, шагах в десяти, лежал, уткнувшись ничком, человек. Юдин подошел к нему и увидел, что человек мертв. Мертвец имел определенное сходство с самим Юдиным. Они были одинаково одеты, имели одинаковый цвет волос, даже сапоги были совершенно одинаковыми. Семен заметил в правой руке мертвеца маузер и понял, что мертвец застрелился. Странно, что он не слышал выстрела. Подул вдруг сильный ветер, и Юдину пришлось закрывать лицо от пыли, почвы и травы, поднятых его порывами. Семен решил пойти дальше в поле так, чтобы ветер все время дул ему в спину. Больше он не оборачивался.